Братья и сестры, я хочу обратиться к слушателям, кто пришел на наш праздник сегодня. И опять с этой же праздничной темой, темой Рождества Иисуса Христа. Когда Иисус Христос родился в Вифлееме Иудейском, то родился Иисус Христос ночью. Об этом свидетельствует Священное Писание. И в ту ночь, когда Он родился, на поле, близко к Вифлеему, пастухи содержали ночную стражу, они занимались своим делом. И в этот момент, свидетельствует Священное Писание, в ту ночь открылось небо, и ангелы явились. И когда явились ангелы, они пели. И раньше, чем пели, был такой глас от ангелов, от Бога, вот к этим пастухам. Такие слова: «Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». И в этом великая радость. Братья и сестры, Бог сообщил эту радость, Бог принес, Бог подарил эту радость. Но не всегда у нас бывает все радостно. Даже сегодня, даже на праздник, даже на Рождество не всегда бывает. И есть на то причины. И Бог не ошибся, что так сказал. Не ошибся, друзья. Бог дарит эту радость всем людям. Но есть причины на то. И они как раз с нашей стороны. А что за причина, друзья? Знаете, вот на одну причину я хочу обратить внимание. Ангел говорит пастухам, кратко говорит и ясно. Родился Спаситель, который есть пастухи, Он Христос, Мессия и Господь, и Господь. Вот Бог в лице Иисуса Христа не только хочет оставаться нашим Спасителем, спасать как по команде, как по сигналу: «Господи, мне плохо, скорей, срочно, вызываю Тебя на помощь». Бог так спасает, и много таких случаев. Но этим же пастухам, а сегодня и нам, Он свидетельствует о том, что Он не только Спаситель, Он Христос, это Мессия и Господь. Он хочет в нашей жизни быть Господином, господствовать, управлять нами. И тогда, когда у Него не получается управлять, «Я спасенный, Он меня спас», не только там, на скользкой дороге, Он душу мою спас. Однажды было, когда было мне 17 лет. А дальше этот же Спаситель хочет быть моим Господином в моей повседневной жизни, в каждом поступке, в помыслах моих, в делах. Он хочет быть, Он Христос Господь. И тогда, когда этот Спаситель не становится Господином у меня или у нас, друзья, то, ну, мало радости бывает в сердце такого христианина, очень мало, если она вообще бывает. Когда Господь в господстве ущемлен. Я один пример приведу, я его уже приводил. Однажды вышел на трассу, чтобы ехать, помолился к Богу и поднимая руку, чтобы голосовать. Один проехал, второй, третий, двадцатый проехал, никто не берет. Ну, чувствую немножко, как вроде горьковато мне. Не берут. А потом думаю, ну, Бог знает, почему не берут. И вдруг останавливается водитель. Старая, отечественная машина, Москвич 412. Я сел в эту машину, водитель и я вдвоем. И поехали. И как только тронулись, думаю, надо ему о Боге засвидетельствовать. И с чего начать? Смотри, у него на панельке три иконки маленькие такие. И думаю, зацеплюсь за это. Зацепился. Говорю ему, показываю на иконы, спрашиваю, а что это такое у вас? И вы знаете, вот как я его спросил, попал сам внутренне в такое неловкое положение. Он так на меня посмотрел. Ну, глупый вопрос. Ты что, не знаешь, что это такое, и ничего не сказал. Но я решил не отступать, повторяю. Ну, вы мне можете сказать, что это или кто это такой у вас? И он, ну, по неотступности стал объяснять, говорит, вот я еду за рулем, вдруг дорога скользкая, на лед, на снег я выскочил, и мою машину начало носить. И очень носит. Ну, и в конце концов, вот он не дал мне улететь в кювет. И я удержал машину, но он меня спас. Это мой спаситель. Говорит, вот еду вечером, вдруг кто-то голосует. А кто там голосует, я не знаю, может он с пистолетом, может еще с ножом, с чем-то. Может ему не подъехать надо, а душа моя нужна. Вот он меня и от таких людей тоже спасает. Я его поблагодарил за этот ответ и говорю дальше. Я вас не случайно спрашиваю, почему? Знаете почему? Я тоже человек верующий, в Бога верующий. И я стараюсь жить на этой земле и судьбу свою с Ним связывать не только, когда меня носит по трассе и бросает со стороны в сторону, а это бывает, очень носит. И трезвых носит, всех носит. И чтобы не только вот, чтобы удержаться на ногах или, допустим, на дороге, он меня спасает. Да, он спасает, да, он выручает, когда больно, когда слезно, когда тоска на душе, он выручает. Я свидетель этому. Но я с ним судьбу свою связал еще, как и с господином. Он хочет господствовать, управлять моей жизнью. И в этом наше счастье. А у вас он господствует или нет? Ну и он мне ответил, говорит, что вот как только я удержал машину на дороге, я себе, а он себе. Я и табак курю, я и выпиваю. Он мне не мешает, а я ему не мешаю. Но когда, если что-то подобное случится, он меня снова... Вот я его и вожу вот здесь, с этой целью. Друзья дорогие, слушатели, члены церкви, если вот у нас миновал год, а он миновал, и год, и от Рождества до Рождества, и если за этот истекший год Спаситель наш больше не стал господствовать надо мною, чем в прошлом году, друзья, вот оно и будет такое Рождество. И тогда ни подарки, ни конфеты, ни дождик, ни гирлянды ничего не поможет. Глаз, может, чуть-чуть порадует, а душа будет в тоске, в немой тоске. И причина не в нем, а во мне. Поэтому я обращаюсь сегодня ко всем присутствующим. Друзья дорогие, если кем-либо Бог в своих правах ущемлен в жизни, надо за это у Него попросить прощения, покаяться. Надо это осознать и сказать, Господи, Ты радость принес. Она у меня такая маленькая радость. Я не хочу так жить. Я хочу жить и радоваться, чтобы мною Ты управлял. Помоги поправить состояние. Если есть, кто желал бы помолиться такой молитвою, то сейчас время для вас. Вам надо пройти вперед сюда и сказать, я хочу покаяться. Кто хочет покаяться, пройдите, пожалуйста, сюда вперед.